кто-то заиграл на свирели, и Анна встрепенулась. «Ах, боже мой, Оливер! Оливер, да ведь это же красотка Мэри!» И она подхватила припев. «Ах, да чего ж красотка Мэри хороша!» Ратники стали допытываться, откуда она знает песенку, но Анна лишь отшучивалась. Снова зазвучала свирель, и черноглазый ратник в оранжевом плаще склонился к Анне, изящно протягивая руку и обращаясь к Майсгрейву. «Вы позволите, сэр, пригласить баронессу на танец?» У него был плутовской взгляд, лихой дугой заломленные брови. Он нравился Анне. Все они в этот вечер нравились ей. Странное это было дело. Проделывать куртуазные па под звуки пастушеской свирели, да еще под одобрительные хлопки ратников. Бархатный шлейф со свистом скользил по примятой траве. Капитан Освальд сказал во всеуслышание: «Провалиться мне на этом месте, если я не был круглым дураком, приняв госпожу за простую девку. Ох, простите, леди Анна. Говорю же, дурак я был. И вы сами сказали, что я еще пожалею о том, что был так дерзок с вами. Теперь же вы истинная красавица, какой к лицу блистать при дворе короля Эдуарда. Сэр Филипп, его величество не раз просил передать, что ему не терпится видеть вас и леди Майсгрейв у себя в Вестминстере». Рука Анны дрогнула. Она взволнованно взглянула на Филиппа. «Боюсь, что я и моя супруга не скоро будем иметь возможность являться при дворе. Я думаю, что нам следует отправиться в Нью-Йорк. Леди Майсгрейв ожидает ребенка, и я хочу, чтобы мой сын родился на своей земле, под кровом гнезда орла». Анна покраснела, а ратники разразились такими воплями, что ей пришлось зажать уши. В лесу, разбуженная шумом, проснулась и жалобно закричала птица. Они двинулись в путь через день на рассвете. Ночью пролился дождь, и теперь между стволами деревьев лежал туман. Филиппа ожидала путешествия в конных носилках, и он посмеивался, что кумир окончательно решит, что им пренебрегают. Солдаты седлали коней, забрасывали им на спину через седельные сумки. Угольщик, сжимая голову руками и пошатываясь, побрел в лес. После двух дней беспрестанных возлияний он чувствовал себя совсем скверно и не понимал, как эти люди, пившие еще больше, могут оставаться такими бодрыми. Маленький Лукас вертелся здесь же, заглядывая ратникам в лица. «Когда я вырасту, я тоже стану воином. Можно я приеду тогда к вам в гнездо орла?» Освальд Брук засмеялся, потрепав мальчишку. «Если найдешь дорогу, приезжай!» Анна стояла рядом со смирной гнедой лошадью, на которой ей предстояло проделать весь путь, и кормила ее с ладони овсом. Она была все в том же сиреневом платье. На плечах ее лежала темная пелерина с капюшоном. Оглянувшись, она увидела в дверях Мэдж и, улыбнувшись, направилась к ней. «Вот», — протянула она ей руку ладонью вверх, «теперь я ничего не боюсь. Скажи, что меня ждет?» Женщина коротко взглянула на ладонь, баюкая руку Анны в своей, напоминающей болотный корень. «Ты недавно потеряла близких». Анна вздрогнула и едва не отшатнулась, но сдержала себя. «Не говори мне о прошлом. Скажи, что впереди». «Тебе суждено не одно замужество». Анна согласно кивнула. «Я вижу троих детей». Ты будешь всю жизнь любить лишь одного человека».